Глава 7. Логово зла. Именно так я бы описала место, в которое так кропотливо старалась попасть. Находиться в комнате Валерии было так же неприятно, как и гневно осознавать, какой же контраст между бедными комнатами во всем доме и таким уютным уголком здесь. Светлое, просторное, чистое. Я как будто попала в другой мир. Еще раз. Изумляться было некогда. Поэтому, прикрыв дверь, ринулась к столу. Весь заваленный какими-то бумагами письмами. Своими грязными и нечестными ручонками Валерия распоряжалась бюджетом дома, как считала нужным. Запустив его до нищенского состояния и превратив жильцов в бедняков. Всех, кроме себя и Кассия. Привыкшая все расставлять по полочкам, в голове очень назойливо сидел единственный вопрос. Как же дедушка до сих пор не забил тревогу? Отец поддерживал весьма крепкую связь с ним. А зная осторожность и в чем-то мнительность Элмарика, последний давно бы уже докопался до истины. Дедушка. Приятные воспоминания детства оставили после себя очень теплые и яркие воспоминания. Дедушка точно поможет нам. Неожиданно среди всего этого бумажного хлама на столе Валерия меня привлек конверт с до боли знакомым адресом. Поместье Лакруа. Господину Элмарику. Меня словно окатили ледяным душем. Рука сама потянулась к посланию. Неужели мачеха общается с дедушкой? Ему никогда не нравилась вторая пассия сына, поэтому об их общении и речи быть не могло. Он в прямом смысле не переваривал свою новую невестку. Вопросов с каждой минутой становилось все больше. И я с мыслями о самом худшем вытащила содержимое конверта. Хватило первой строчки, чтобы неистовая волна гнева захлестнула меня от кончиков пальцев до самой макушки. «Дорогой отец, у нас все хорошо». И все бы ничего, если бы Эл Патрик собственноручно написал это. Внимательно, словно через воображаемую лупу, я вглядывалась в каждую букву и завитушку. Все больше изумлялась коварству этой женщины. Насколько изумительно точно подделан почерк Эл Патрика. Неудивительно, что дедушка до сих пор не забил тревогу. Сколько продолжается такая переписка? Месяц? Два? Она явно не остановится на полпути, подумала я, гневно швыряя конверт на стол. Конечно, стоило бы забрать улику и показать ее отцу. Но сначала родителю нужно восстановиться. Его чересчур одурманенная голова не понимает и половины происходящего. Эмоции завладели мной. И я с остервенением принялась изучать содержимое всех выдвижных ящиков. В самом первом из них обнаружила большую кипу писем от дедушки. К сожалению, мои самые страшные опасения подтвердились. Элмарик уже очень давно общается со своим сыном. Что Валерия рассказала ему и что узнала от него же? Все ответы хранились в этой кипе бумаг. Задумчиво посмотрела на них, решила вернуть их на место. Гораздо важнее, что я знаю о двойной игре мачехи. Продолжила рыться в ящиках, но более ничего интересного не нашла. Даже завалящейся монетки. Закатившейся в самый дальний угол и той не было. В какой-то момент я встрепенулась. А который сейчас час? Часов в доме не было. Но время точно близко к обеденному. Поэтому стоит поспешить, если я хочу успеть завершить все дела и не нарваться на Валерию. Спешно привела стол к первоначальному состоянию и, убедившись, что все лежит на своих местах, поспешила покинуть комнату. У меня впереди рынок, покупка билетов, посещение лекаря и отправка отца вечерним рейсом в поместье деда. Нужно все успеть. Валерия возвращается домой после 8 вечера. Поторопимся. Меня не покидала уверенность, что встречаться отцу и мачехе никак нельзя. Может случиться что-то нехорошее. Немного успокоившись и собравшись с мыслями, заперла дверь в комнату мачехи, вернув замок в прежнее состояние. «Катерина!» — заглянула в свою комнату. Эл Патрик спал, в то время как няня своими силами старалась навести какой-никакой, но порядок в комнате, в которой, как мне казалось, сделать это было невозможно. «Сколько будет стоить такая вещица?» С этими словами протянула экономке тканевый сверток с весьма увесистым содержимым. «Глория!» — воскликнула она, поднимая на меня удивленный взгляд. «Это же старинная ручка! Ручная работа!» оглядевшись, словно боясь быть услышанным кем-то еще, прошептала. «Артефакт!» «Угу», — кивнула я в ответ. «Сколько за него можно получить?» «Даже не знаю», — задумалась экономка, возвращая мне вещицу. «Вы ее сняли? Это удивительно!» «Так-с, думаю, за 2 серебряника. И этого будет достаточно, чтобы вызвать лекаря для хозяина, купить необходимые лекарства и приобрести 1 билет на воздушник». Это было самым главным. Кивнув ей, достала видавшую виды шляпку с полупрозрачной вуалью. Нахлобучила ее на голову и отправилась на рынок. Больше всего я боялась встретить знакомых людей и услышать те же самые вопросы про внешность, которые ранили меня больше всего. Да, я жива, но какой ценой? На столице Алании всегда кипела жизнь. На главной площади выступали бродячие артисты. Там же шла мелкая торговля. Ходили зеваки, одинокие женщины, влюбленные парочки. В общем, жизнь тут шла своим активным чередом. Глаза то и дело останавливались на различного рода лавках, кафе, ресторанчиках. Как же хотелось купить свежеиспеченную булочку и не спеша прогуляться по аккуратно выложенной брусчатке. Как же все-таки необычно было очутиться в столице, напоминающей французский городок начала 19 века. Все казалось таким обычным и одновременно новым, непривычным и захватывающим. Хотелось многого. Но я, затолкав свои желания куда поглубже, направилась на рыночную площадь с ратушей, располагавшуюся чуть дальше площади с фонтанами. Там же величественно расположился главный собор в Реске. С площади, словно вены к сердцу, тянулись узкие кривые улочки, тесно застроенные домами горожан. Неиспользованного пространства было не так много. Каждая 5 земли была занята чем-то или кем-то. В лавку артефактора заглянула в первую очередь. Внимательно рассмотрев товар, торговец хмыкнул и спросил. «Дам 1 серебряную монету». «Да как же так?» — воскликнула я, играя неудовольствие. «Минимум 5». «Ха! 2». «4». «3». «И это мое последнее слово. Никто дороже не купит». «По рукам», — довольно кивнула я. «Привязка снята?» — деловито уточнил мужчина. Я задумалась на мгновение. Прикоснулась к холодной ручке, не почувствовав никакого отклика, кивнула. Скорее всего, в тот момент, когда ручка была сорвана с привычного места, она стала бесхозной. «Вот и отлично». Довольно потерев ладони, мужчина отсчитал 3 моих монетки, и я поспешила за билетами и на поиски другого лекаря. «Вы когда-нибудь летали на воздушном шаре?» «Я нет. Как-то в той жизни не довелось». Но, наблюдая за этими неторопливыми гигантами по телевизору, закрывая глаза, я старалась представить, каково это. В быту повседневности такие эмоции сродни глотку свежего воздуха. Головокружительное ощущение полета, невесомости и свободы. А какие виды открываются перед глазами? Словами не передать. Можно не спеша любоваться проплывающими пейзажами, вдыхать свежесть и чувствовать нежное прикосновение ветра. Здорово. Вот только все эти мечты о далеком словно превратились в пыль, и я отошла на какой-то задний план. Когда я увидела их, огромные, нет, просто гигантские воздушные корабли, припаркованные каким-то неведомым образом к высоким вышкам. Белоснежные красавцы спокойно застыли в воздухе и ждали своего часа отправки. Чем ближе я подходила к воздушной станции, тем выше взлетали брови от изумления и раскрывался от удивления рот. В мире Марии Ивановны дирижабли остались воспоминанием в фильмах. Возможно, на них можно было прокатиться на какой-нибудь обзорной экскурсии, где-нибудь во Франции. В мире Глории же то, что казалось для меня раньше каким-то заоблачным пределом фантазии, было обыденностью, привычным транспортом от одного города в другой. Как самолет, только не столь скоростной, но не менее величественный и привлекательный. «Где же касса?» Растерянно оглянувшись по сторонам, заметила небольшую будку, стянущуюся на несколько метров вереницей людей. «Удивительно! Ни одного недовольного человека! Никто не жалуется на громкую очередь. Все покорно ждут своей возможности купить билет. Несколько непривычное зрелище после адски нервных очередей в кассах супермаркета. Стоя в очереди, с любопытством разглядывала воздушный парк и лениво парящих в воздухе гигантов. Какая невидимая сила удерживает этих тяжеловесов в воздухе? Каждое судно словно застыло у своей вышки. Магия? Артефакты? А, возможно, законы физики и аэродинамики? Девушка, вам куда? Слегка нетерпеливо обратилась ко мне пожилая женщина-кассир, изучая все вокруг. Я и не заметила, как подошла моя очередь покупать билеты. «Два билета в город Випериль, пожалуйста». Быстро протянула серебряник и, спрятав полученные заветные бумажки во внутренний карман плаща, огляделась и присела на лавочку у кассы. И посмотрела на синее-синее небо. В его богатой глубине летали красочные дирижабли. Во мне боролись два мира. Один, в котором выросла Мария Ивановна. И в нем не было места волшебству. Второй, где жила Глория Менес. И он был пропитан чудесами. Моя душа технаря сопротивлялась иному, непонятному и сложному, тому, что нельзя было пощупать. «Как быть?» — прошептала я. Ответ был на поверхности, и стоило принять его как истину. «Нужно быть гибче, нужно принять тот неоспоримый факт, что я теперь не на земле, и даже не Марья Ивановна. Я Глория, девушка-могиня, и мне необходимо спасти отца». Хлопнув себя по коленкам, резко поднялась. Нашла время заниматься самокопанием. Пора работать. Следующий этап — отвезти Эл Патрика к лекарю.